Глава 61. Ян Ли. Ночь, тишина, демоническая спальня, кровать под балдахином, сопение утихомирившегося повелителя. Урод опять вливал в меня пакости и беспамятство. Я же в процессе притворялась спящей, несмотря на зверское желание откусить гаду нос. Удержалась. Зато Тяньмо в конце концов отвалился и вырубился. А у меня сна не в одном глазу. Я сосредоточенно дышала, как учил Юншен, пропуская через медианы разноцветную ци. Вымыть из ауры демоническую энергию не получалось. С каждым разом энергетическая дрянь въедалась все глубже, впитываясь в ядра и пытаясь подмять их под себя, полностью изменив. Пришлось бороться другими методами. Не можешь выгнать незваного гостя? Значит, будем воспитывать. Похожая ситуация из демонической ци. Не знаю, конечно, что в итоге получится. По ощущениям, прямо как прививать к яблоне росток репейника. Ты ожидал живучий и морозоустойчивый сорт, а на свет появляется аналог борщевика. Мало того, что чертовски ядовит, вдобавок и вывести адский сорняк практически нереально. Вот и я сейчас ощущала себя бедным садоводом, который пытается срастить веточки двух абсолютно разных растений и надеется, что получившийся результат не рванет. Две ци медленно сливались в одну, связываясь миниатюрными ниточками, похожими на структуру ДНК. Но пока я чувствовала лишь зуд чуть ниже лисьей спины. Что еще такое? Ой. Хм. А почему сиреневый? Я уже привыкла к пушистому рыжему хвосту. Почему он вдруг стал сиреневым? Только не говорите мне, что от смешивания моей и Тяньмо энергии возникнет крапчатая, как демон, лиса. И пусть созвездия по моему телу пока не ползут, но и я не все ядра слила. Ци внутри, будто почувствовав, что я отвлеклась, снова попыталась пойти в разнос. Демоническая энергия явно выигрывала. Я едва не взвыла и тотчас получила по носу рыжим хвостом. Это глюки? Ведь был сиреневый. Ой, а их теперь два. Два! Рыжий и сиреневый. То есть в лису я превратилась, но в дефективную. Поскольку хвостов два, темная ци в наличии, но перекрасилась в цвет ядер и теперь ощущается не совсем демонической. Поздравляю, Ян Ли, ты уже не человек, не заклинательница и даже не демон. Ты неведома зверушка. От раздражения и волнения хвосты зажили собственной жизнью и заметались в разные стороны, иногда сталкиваясь и переплетаясь. К тому же они норовили врезать спящему повелителю по физиономии, безошибочно вычислив главного виновника. «Блин, а ну стоять! Сейчас проснется, поймет, что его энергия у меня через одно место усвоилась, как... Эй, второй хвост! Слышишь меня? А ты прятаться умеешь?» Поверь, нам обоим твоя покладистость необходима. От этого зависит моя, если не жизнь, то свобода очень даже. Мне в какой-то момент показалось, что хвост подозрительно изогнулся и покрутил кончиком у моего же виска. А потом — бац! — и действительно пропал. А рядом с ядром интуиции внезапно появилось маленькое ядрышко-спутник. Вот такие пироги с лисятами. Утро началось почти привычно, если не считать неприятной щекотки в переносице от спутникового ядра и, простите, в заднице от фантомного ощущения второго хвоста. Особенно раздражало, что Тяньмо взял в привычку просыпаться и первым делом тянуть лапы к белой кисточке, а затем и туда, откуда хвост растет. Нравилось ему тискать меня, извращенцу рогатому. А у меня именно там сегодня лишний хвост чешется. Арр! Клац! Даже не поцарапала. Хотя вроде бы кожа на пальцах вредного повелителя сегодня чуть больше поддалась. «Ты чего злющая с утра, лисичка?» — сонно удивился демон, слегка встряхивая рукой, на которой я повисла бульдогом. «Пусть не прокушу, но пожую знатно». «Проголодалась. Вроде бы вечером покормил. И дел мы много хороших сделали. Вывели на чистую воду предателей. Запугали двор. Стерли с лица земли пару мелких кланов. Кстати, я нарочно велел не портить тела глав племен, а казнить чисто и быстро. Они еще должны сказать тебе спасибо. Демон таки отцепил меня от руки, почесывая за ухом. У тебя в новенькой лаборатории теперь на 20 трупов больше. Причем из высших и здоровых. Изучай, не хочу. Вдруг и в них найдешь иную форму жизни. Они на людей слишком похожи, даже не знаю. Просто ради ворчания протявкала я, понимая, что Теньмо отлично слышит направленные прямо на него мысли. Главное теперь — особо не думать о белой обезьяне. Маленькое ядро-спутник щекотно завибрировало, обволакивая мысли тоненьким щитом. «О, серьезно? Да вы шутите! Еху!» А энергии-то стало заметно побольше, правда. «О чем задумалась, лисичка?» Теньмо с удобством развалился на кровати, опершись на локоть и разглядывая меня с тревожащим умилением. Я инстинктивно чуть ослабила защитную пленку, мысленно проделав в ней крошечную дырочку, и транслировала рогатому: «Хочу укусить тебя снова. Вон за то созвездие большой медведицы на...» «Нет, за медведицу не буду, много чести. За нас!» «Ну, если только нежно. Жаль, не смогу с тобой подольше поиграть сегодня. Надо окончательно разобраться с предателями в моих рядах и уничтожить проклятые пики подчистую». Лунно-желтые глаза демона на секунду сверкнули алым, словно в глубине зрачков взорвался вулкан. «Ой, он сейчас с моей подачи войну устроит? Ёлки-палки, я совсем не на такой результат рассчитывала. Что делать? Как быть-то?» «Встаем, лисичка, я...» Деловито начал Теньмо и вдруг застыл, будто его заколдовали и превратили в мраморно-крапчатую статую. Однако глаза еще сильнее пожелтели и аж зажмурились в радостном азарте. «Что? Да быть не может! Явился, сахарок!» И напрочь, забыв обо мне, демон взвился в вихре шелковых простыней и молниеносно зажег цепочку иероглифов, открывая портал. Я, натренированная прошлыми перемещениями Теньмо, подобралась. Ключ открытия, знаки всех семи щитов над дворцом, второй ключ. Это я наизусть знаю. О, еще один. От внешней границы домена. Ха. Записываем на лисий жесткий диск. А вот и адресная строка. Хм. Мне туда не надо, но запомнить стоит. И что? Юншен? В раскрывшемся окне портала виднелся кусок каменистой, неприветливой местности, посреди которой стоял муж и играл на местной арфе. Тьфу, на гуцине. Именно к нему и рванул светящийся от злого азарта демонюка, бросив через плечо: «Запрещаю тебе покидать мои покои любым способом». И цикак даванул: «Ну, положим, мне плевать. Но он ведь Юншена бить помчался. Караул!»